Глава 11. Я снова посудником на пароходе Пермь, белым, как лебедь, просторным и быстрым. Теперь я черный посудник или кухонный мужик. Я получаю 7 рублей в месяц. Моя обязанность — помогать поварам. Буфетчик, круглый и надутый спесью, лыс, как мяч. Заложив руки за спину, он целые дни тяжело ходит по палубе, точно боров в знойный день ищет тенистый угол. В буфете красуется его жена, дама лет за 40, красивая, но измятая, напудренная до того, что со щек ее осыпается на яркое платье белая липкая пыль. В кухне воеводит дорогой повар Иван Иванович по прозвищу Медвежонок, маленький, полненький, с ястребиным носом и насмешливыми глазами. Он щеголь, носит крахмальные воротнички, ежедневно бреется, щечки у него синие, темные усы подкручены вверх. Свободные минуты он непрерывно беспокоит усы, поправляя печеными красными пальцами, и все смотрит в круглое ручное зеркальце. Самый интересный человек на пароходе — кочегар Яков Шумов, широкогрудый квадратный мужик. Курносое лицо его плоско, точно лопата, медвежьи глазки спрятаны под густыми бровями, щеки в мелких колечках волос, похожих на болотный мох. На голове эти волосы свалялись плотной шапкой, он с трудом просовывает в них кривые пальцы. Он ловко играл в карты на деньги и удивлял своим обжорством. Как голодная собака, он постоянно терся около кухни, выпрашивая куски мяса, кости, а по вечерам пил чай с Медвежонком и рассказывал про себя удивительные истории. С молоду он был под паском у городского пастуха в Рязани, потом прохожий монах сманил его в монастырь, там он 4 года послушничал. «И быть бы мне монахом, черной божьей звездой!» — скороговоркой балагурил он. Только пришла к нам в обитель богомолочка из Пензы. Забавная такая, да и самутила меня. Экой ты ладной, экой крепкой. А я, бает, честная вдова, одинокая, и шел бы ты ко мне в дворники. У меня, бает, домик свой, а торгую я птичьим пухом и пером. Ладно, она меня в дворники, я к ней в любовники, и жил около ее теплого хлеба 3 года время. Смело врешь. Прерывает его Медвежонок, озабоченно разглядывая прыщики на своем носу. Кабы за ложь деньги платили, будь бы тебе в тысячах. Яков жует, по слепому его лицу двигаются сивые колечки волос, шевелятся мохнатые уши. Выслушав замечание повара, он продолжает так же мерно и быстро. Была она меня старше, стало мне с ней скучно, стало мне нудно, и связался я с племянницей ейной, и она про то узнала да по шее меня со двората. «Это тебе награда, лучше не надо». Говорит повар так же легко и складно, как Яков. Кочегар продолжает, сунув за щеку кусок сахара. Проболтался я по ветру некоторое время и приснастился к старичку Владимирцу Афене, и пошли мы с ним сквозь всю землю. На Балкангоры ходили, к самым туркам, к румынам тоже, к грекам, австриякам разным. Все народы обошли. У того купишь, этому продашь. — И воровали? — серьезно спрашивает повар. — Старичок, не-не. И мне сказал, в чужой земле ходи честно, тут, дескать, такой порядок, что за пустяки башку оторвут. Воровать я верно пробовал, только неутешно вышло. Затеял я у купца коня свести со двора. Ну, не сумел, поймали, начали, конечно, дело бить. Били-били, в полицию оттащили. А было нас 2. Один-то настоящий, законный иконократ, а я так себе, из любопытства больше. А у купца этого я работал, печь в новой бане клал, и начал купец хворать. Тут я ему во сне приснился нехорошо, испугался он, и давай просить начальство. Отпустите его, это меня, значит, отпустите его, а то, где он во сне снится. Не простишь ему, бает, не выздоровеешь, колдун он, видно. Это я, стало быть, колдун. Ну, купец он знатный, отпустили меня. Тебя бы не отпустить, а в воду опустить 3 дня, чтобы из тебя дурь вымыкла, — вставил повар. Яков тотчас подхватил его слова. «Правильно, дури вам немного, прямо сказать. На целую деревню дури во мне». Запустив палец за тугой воротничок, повар сердито оттягивает его, мотая головой и жалуясь с досадой. «Какова чушь! Живет на земле вот такой арестант, жрет, пьет, шляется. К чему? Но скажи, зачем ты живешь?» Чавкая, кочегар отвечает. «Это мне неизвестно. Живу и живу. Один лежит, другой ходит. Чиновник сиднем сидит, а есть всякий должен». Повар еще более сердится. «То есть какая ты свинья, что даже невыразима? Прямо свиной корм». «Чего ты ругаешься?» — удивляется Яков. «Мужики все одного дуба желуди. Ты не ругайся, я ведь с этого лучше никак не стану. Этот человек сразу и крепко привязал меня к себе. Я смотрел на него с неизбывным удивлением, слушал, разинув рот. В нем было, как я думал, какое-то свое крепкое знание жизни. Он всем говорил «ты», смотрел на всех из-под мохнатых бровей одинаково прямо, независимо, и всех — капитана, буфетчика, важных пассажиров первого класса — как бы выравнивал в один ряд с самим собою, с матросами, прислугой буфета и палубными пассажирами. Бывало, стоит он перед капитаном или машинистом, заложив за спину свои длинные обезьяньи руки и молча слушает, как его ругают за лень или за то, что он беспечно обыграл человека в карты. Стоит, и видно, что ругань на него не действует. Угрозы ссадить с парохода на первой пристани не пугают его. В нем есть что-то всем чужое, как это было в хорошем деле. Он, видимо, и сам уверен в своей особенности, в том, что люди не могут понять его. Я никогда не видал этого человека обиженным, задумавшимся, не помню, чтобы он долго молчал. Из его мохнатого рта всегда и даже как будто помимо его желания непрерывным ручьем текли слова. Когда его ругают, или он слушает чей-либо интересный рассказ, губы его шевелятся, точно он повторяет про себя то, что слышит, или тихонько продолжает говорить свое. Каждый день, кончив вахту, он вылезает из люка кочегарни, босой, потный, вымазанный нефтью, в мокрой рубахе без пояса, с раскрытой грудью в густой кудрявой шерсти, и тотчас по палубе растекался его ровный, однозвучный, сиповатый голос. Сеялись слова, точно капли дождя. «Здорово, мать! Куда едешь? В Чистополь?» «Знаю, бывал там. У богатого татарина батраком нага». А звали татарина Усан Губайдулин. О трех женах был старик. Ядреный такой, морда красная. А одна молодуха? Забавная была татарочка. Я с ней грех имел. Он везде был, со всеми женщинами на своем пути имел грех. Он рассказывал обо всем беззлобно, спокойно, как будто никогда в жизни своей не испытал ни обиды, ни поругания. Через минуту его речь звучала где-то на корме. Честной народ, которые в карты играют. В стукалку, в три листка, в ремешок. Эй, утешное дело карта. Сидя можно деньги взять. Купеческое занятие. Я заметил, что он редко говорит «хорошо», «плохо», «скверно», но почти всегда забавно, утешно, любопытно. Красивая женщина для него — забавная бабочка. Хороший солнечный день — утешный денек. А чаще всего он говорил «наплевать». Все считали его лентяем, а мне казалось, что он делает свою трудную работу перед топкой, в адской, душной и вонючей жаре так же добросовестно, как все — но я не помню, чтобы он жаловался на усталость, как жаловались другие кочегары. Однажды у старухи-пассажирки кто-то вытащил кошель с деньгами. Было это ясным тихим вечером, все люди жили добродушно и мирно. Капитан дал старухе 5 рублей, пассажиры тоже собрали между собой сколько-то. Когда деньги отдали старухе, она, крестясь и кланяясь в пояс людям, сказала: «Родимый, тут на 3 целковых с гривенником лишку вышло, против у моих-то». Кто-то весело крикнул: «Бери все, бабка! Чего зря звонишь? Трешница никогда не лишняя!» Кто-то складно сказал: «Деньги не люди, лишними не будут». А Яков подошел к старухе и предложил серьезно: «Давай мне лишний-то, я в карты сыграю». Публика засмеялась, думая, что кочегар шутит, но он стал настойчиво уговаривать смущенную старуху: «Давай, бабка, на кой тебе деньги? Тебе завтра на погост». Его прогнали, изругав. Он, покачивая головою, говорил мне с удивлением: «Чудак народ! Чего бы путаться в чужое дело? Ведь она сама объявила, деньги ей лишние, а меня бы трешка утешила». Деньги, должно быть, очень забавляли его своей внешностью. Разговаривая, он любил чистить серебро и иметь штаны, а высветлив монету до блеска и пошевеливая бровями, разглядывал ее, держа в кривых пальцах перед курносым лицом. Но он был не жаден на деньги. Однажды он предложил мне играть с ним в стукалку, я не умел. «Не умеешь?» — удивился он. «Как же ты? А еще грамотен. Надо тебя обучить. Давай играть в нарожку, на сахар». Он выиграл у меня 0,5 фунта пиленого сахару и все прятал куски за мохнатую щеку. Потом, найдя, что я умею уже играть, предложил: «Теперь давай всерьез играть, на деньги. Есть деньги?» «Есть 5 рублей». «А у меня 2 с гаком». Разумеется, он живо обыграл меня. Желая отыграться, я поставил на кон поддевку в 5 рублей и проиграл. Поставил новые сапоги в трешницу — тоже проиграл. Тогда Яков сказал мне недовольно, почти сердито: «Нет, ты играть не можешь, больно горяч. Сейчас поддевку долой, сапоги — это мне не надо. На-ка, Возьми обратно одежу и деньги возьми, 4 целковых, а рубль мне за науку. Ладно ли?» Я был очень благодарен ему. «Наплевать», — сказал он в ответ на мои благодарности. «Игра — это игра, забава. Значит, а ты словно в драку лезешь. Горячиться и в драке не надо, бей с расчетом. Чего там горячиться? Ты молодой, должен держать себя крепко. Раз не удалось, 5 не удалось, 7 — плюнь, отойди. Простынешь — опять валяй. Это игра». Мне он все более нравился и не нравился. Иногда его рассказы напоминали бабушку. Было в нем много чего-то, что привлекало меня, но резко отталкивало его густое, видимо, на всю жизнь устоявшееся равнодушие к людям. Как-то раз на закате солнца пьяный пассажир 2-го класса, дородный купец-пермяк, упал за борт и, барахтаясь, поплыл по красно-золотой водной дороге. Машину быстро застопорили, пароход остановился, пустив из-под колес облако пены, красные лучи заката окровавили ее. В этой кипящей крови, уже далеко за кормой, бултыхалось темное тело, раздавался по реке дикий крик, потрясавший душу. Пассажиры тоже орали, толкаясь, наваливаясь на борта, сгрудившись на корме. Товарищ утопавшего, тоже пьяный, рыжий и лысый, бил всех кулаками, прорываясь к борту, и рычал. «Прочь! Я его сейчас достигну!» Уже 2 матросов бросились в воду и с саженками плыли к утопавшему. С кормы спускали шлюпку, а среди криков команды, визга женщин, спокойной ровной стрункой растекался сиповатый голос Якова. «Утонет! Все едино утонет! Потому поддевка на нем! В длинной одеже обязательно утонешь! Например, на бабы. Отчего они скорее мужика тонут? От юбок. Баба как попала в воду, так сейчас и на дно гири пудовкой. Глядите! Вот потонул. Я зря не скажу». Купец действительно потонул, его искали 2 часа и не нашли. Товарищ его, отрезвев, сидел на корме и, отдуваясь, жалобно бормотал. «Ну, вот, доехали. Как теперь быть, а? Что родным-то скажу, а? Родные у него». Яков встал перед ним, спрятав руки за спину, и начал утешать. «Ничего, купец, никто ведь не знает, где ему заказано помереть. Иной человек поест грибов, да хватит, помер. 1000 людей грибы едят на здоровье, а 1 насмерть. А что грибы?» Широкий и крепкий, он жерновом стоял перед купцом и сыпал на него слова, как отруби. Сначала купец молча плакал, отирая слезы с бороды широкими ладонями, но, прислушиваясь, взвыл. «Леший, что ты из меня душеньку тянешь? Православный, уберите его, а то грех будет!» Яков, спокойно отходя, сказал. «Чудак народ! К нему с добром, а он колом!» Иногда кочегар казался мне дурачком, но чаще я думал, что он нарочно притворяется глупым. Мне упрямо хотелось выспросить его о том, как он ходил по земле, что видел, но это плохо удавалось. Закидывая голову вверх, чуть приоткрыв медвежьи темные глаза, он гладил рукой мшистое свое лицо и тянул, вспоминая. «Народишку везде, браток, как муравья! И там народ, и тут. Суета, я тебе скажу. Более всего, конечно, крестьян. Прямо засыпанная земля мужиком, как осенним листом, скажем. Болгария? Видал болгаров, и греков тоже. А то сербей, румынцев тоже, и всяких цыган. Много их разных. Какой народ? Да ведь какой же? В городах городской, в деревнях деревенской, совсем как у нас. Схожести много. Которые даже говорят по-нашему, только плохо. Как, например, на татаре или мордва. Греки не могут по-нашему, они лопочут, как попало, говорят, будто слова, а что к чему, нельзя понять. С ними надо на пальцах говорить. А старичок мой, он прикидывался, что будто и греков понимает, бормочет, карамарада, келемера. Хитрый был старичок, здорово калил их. Опять ты спрашиваешь, какие? Чудак, какие же люди могут быть? Ну, конечно, черные они, и румыни тоже черные, это одна вера. Болгари тоже черные, но эти веруют по-нашему. А греки — это вроде турков. Мне казалось, что он говорит не все, что знает. Есть у него еще что-то, о чем он не хочет сказать. По картинам журналов я знал, что столица Греции — Афины, древнейший и очень красивый город. Но Яков, сомнительно покачивая головой, отвергал Афины. «Это тебе наврали, браток, Афинов нету. А есть Афон. Только что не город, а гора, и на ней монастырь. Боль ничего. Называется Святая гора Афон». Такие картинки есть, старик торговал ими. Есть город Белгород, стоит на Дунай-реке, вроде Ярославля, а либо Нижнего. Города у них неказистые, а вот деревни — другое дело. Бабы тоже, ну, бабы просто до смерти утешны. И заодно я чуть не остался там. Ах, как бишь ее звали? Он крепко трет ладонями слепое лицо, жесткие волосы тихонько хрустят. В горле у него глубоко где-то звучит смех, напоминая бряканье разбитого бубенчика. Забывчив человек. А ведь как мы с ней бывало... Прощалась она, плакала. Я плакал даже. Бей-бог. Он со спокойным бесстыдством начинал поучать меня, как нужно обращаться с женщинами. Мы сидим на корме. Теплая лунная ночь плывет навстречу нам, луговой берег едва виден за серебряной водою, с горного мигают желтые огни, какие-то звезды, плененные землею. Все вокруг движется, бессонно трепещет, живет тихою, но настойчивую жизнью. В милую грустную тишину падают сиповатые слова. «Бывало, раскинет руки, распнется». Рассказ Якова бесстыден, но не противен. В нем нет хвастовства, в нем нет жестокости, а звучит что-то простодушное и немножко печали. Луна в небе тоже бесстыдно гола и также волнует, заставляя грустить о чем-то. Вспоминается только хорошее, самое лучшее, королева Марго и незабвенные своей правдой стихи. Только песне нужна красота, красоте же и песни не надо. Стряхивая с себя это мечтательное настроение, как легкую дремоту, я снова выспрашиваю кочегара об его жизни, о том, что он видел. «Чудак ты!» — говорит он. «Чего ж тебе сказать? Я все видел. Спроси. Монастыри видел?» «Видел». «А трактиры?» «Тоже видел. Видел господскую жизнь и мужицкую. Жил сыто, жил и голодно». Медленно, точно переходя глубокий ручей по зыбкому опасному мосту, он вспоминает. «Ну вот, например, сижу я в части законократства. Будет мне Сибирь, думаю. А квартальный ругается. Печи у него дымят в новом доме. Я говорю, это дело я, ваше благородие, могу поправить. Он на меня молчать. Тут боится малучший мастер, ничего не мог. А я ему. Случается, что и пастух умнее генерала. Я тогда смелел очень ко всему. Все едино. Впереди Сибирь. Он говорит, валяй. Но, говорит, если еще хуже будет, я тебе кости в дробь истолку. Вдвое суток я ему дело наладил. Удивляется квартальный, кричит. Ох ты, дурак, болван, ведь ты мастер, а ты коней крадешь, как это? Я ему баю. Это, мол, ваше благородие, просто глупость. Верно, говорит, глупость. Жалко, говорит, мне тебя. Да, жалко, дескать, видал? Полицейский человек по должности своей безжалостный, а вот пожалел. «Ну и что же?» — спрашиваю я. «Ничего. Пожалела. А чего еще?» «Чего ж тебя жалеть? Ты вон какой камень!» Яков добродушно смеется. «Ха-ха-ха! Чудак! Камень, — говорит, — а? А ты и камень сумей пожалеть. Камень тоже своему месту служит. Камнем улицы мостят. Всякий материал жалеть надо. Зря ничего не лежит. Что есть песок? А и на нем растут былинки». Когда кочегар говорит так, мне особенно ясно, что он знает что-то непостижимое для меня. «Что ты думаешь о поваре?» — спрашиваю я. «Про медвежонка-то?» — равнодушно говорит Яков. «Что про него думать? Тут думать вовсе нечего». Это верно. Иван Иванович такой строго правильный и гладкий, что мысль не может зацепиться за него. В нем интересно только одно. Он не любит кочегара, всегда ругает его и всегда приглашает пить чай. Однажды он сказал ему. «Кабы стояло крепостное право, да был бы я твой барин, я бы тебе дармоеда каждую неделю по 7 раз порол». Яков серьезно заметил. 7 разов многонько. Ругая кочегара, повар зачем-то кормит его всякой всячиной, грубо сунет ему кусок и скажет. «Жри». Яков, не торопясь, жует и говорит. «Множество силы накоплю я через тебя, Иван Иванович». «А куда тебя, лентяю, сила?» «Как куда? Жить буду долго». «Да зачем тебе жить, леший?» «И леший живет». «Али скажешь, незабавно жить-то? Жить, Иван Иванович, утешно очень». «Эка идиот». «Чего это?» «Идиот». «Вон и какое слово!» Удивляется Яков, а медвежонок говорит мне. «Вот, сообрази. Мы кровь сочим, кости сушим в адовой жаре у плиты, а он, на вот, жует себе, как боров». «Всякому своя судьба», — говорит кочегар, пережевывая пищу. Я знаю, что перед топкой тяжелее и жарче работать, чем у плиты. Я несколько раз по ночам пытался шуровать вместе с Яковом, и мне странно, что он почему-то не хочет указать повару на тяжесть своего труда. Нет, этот человек знает что-то особенное. Его все ругали — капитан, машинист, боцман, все, кому не лень, и было странно, почему его не рассчитают. Кочегары относились к нему заметно лучше других людей, хотя и высмеивали за болтовню, за игру в карты. Я спрашивал их. «Яков хороший человек?» «Яков-то? Ничего. Он безобидный. С ним что хочешь делай. Хоть каленые угли за пазуху ему клади». При тяжелом труде у котлов и при его лошадином аппетите кочегар спал очень мало. Сменится с вахты и, часто не переодеваясь, потный, грязный, торчит всю ночь на корме, беседуя с пассажирами или играя в карты. Он стоял предо мною, как запертый сундук, в котором я чувствовал спрятано нечто необходимое мне, и я упрямо искал ключа, который отпер бы его. «Чего ты, браток, добиваешься? Не могу я понять». Справлялся он, разглядывая меня невидимыми из-под бровей глазами. «Ну, земля. Ну, действительно, что обошел я ее много. А еще что?» «Чудак, я тебе вот лучше послушаю и расскажу, что одного со мной было». И рассказывает. Жил-был в уездном городе молодой судья, чахоточный, а жена у него немка, здоровая, бездетная. И влюбилась немка в краснорядца-купца. Купец женатый, жена красивая, трое детей. Вот купец заметил, что немка влюбилась в него, и затеял посмеяться над нею. Позвал ее к себе в сад ночью, а сам пригласил двоих приятелей и спрятал их в саду, в кустах. «Чудесно! Ну, пришла немка, то да сё. Я, вот она, дескать, вся тут». А он ей говорит: «Я тебе, барыня, не могу отвечать, я женатый, а вот припас я для тебя двух приятелев, так они один вдов, другой холостой». Немка: «Ах, да как хлобыснет его по харе! Он опрокинулся через скамью, а она его в морду-то башмаком да каблуком». А я ее провожал. Я дворником был у судьи. Гляжу в щель сквозь набор, вижу, кипит похлебка. Тут выскочили приятели на нее, да за косы, а я перемахнул через забор, растолкал их. «Этак баю нельзя, господа купцы». Барыня к нему со всей душой, а он придумал срамно. Увел ее, они мне кирпичом голову прошибли. Затасковала она, ходит по двору сама не своя и говорит мне: «Уеду я к своим, к немцам, Яков, как только муж помрет, уеду». Я говорю: «Конечно, надо уезжать». Помер судья, и уехала она. Ласковая была, разумная такая. И судья тоже ласковый был, упокой Господи. Недоумевая, не понимая смысла этой истории, я молчу. Чувствую в этом что-то знакомое, безжалостное, нелепое. Но что сказать? «Хороша история?» — спрашивает Яков. Я что-то говорю, возмущенно ругаюсь, но он спокойно объясняет. «Люди сытые, всем довольны. Но иной раз хочется пошутить, а не выходит у них шутка. Не умеют будто. Люди серьезные, торговые, конечно. Торговля требует немалого ума. Умом жить подик скучно, вот и захочется побаловать». За кормою вся в пене быстро мчится река, слышно кипение бегущей воды, черный берег медленно провожает ее. На палубе храпят пассажиры, между скамей, между сонных тел тихо двигается, приближаясь к нам, высокая сухая женщина в черном платье с открытой седой головою. Кочегар, толкнув меня плечом, говорит тихонько: «Гляди, тоскует». И мне кажется, что чужая тоска забавляет его. Рассказывал он много, я слушал его жадно, хорошо помню все его рассказы, но не помню ни одного веселого. Он говорил более спокойно, чем книги. В книгах я часто слышал чувства писателя, его гнев, радость, его печаль, насмешку. Кочегар не смеялся, не осуждал, ничто не обижало его и не радовало заметно. Он говорил как равнодушный свидетель перед судьей, как человек, которому одинаково чужды обвиняемые, обвинители и судьи. Это равнодушие вызывало у меня все более злую тоску, будило чувство сердитой неприязни к Якову. Жизнь горела перед ним, как огонь в топке под котлами. Он стоял перед топкой с деревянным молотком, в корявой медвежьей лапе и тихонько стучал по крану форсунки, убавляя или прибавляя топливо. «Обижали тебя?» «Кто ж меня обидит? Я ведь сильный, как дам роза». «Я не про побои. А душу обижали?» «Душу нельзя обидеть. Душа обиды не принимает», — говорит он. «Души человеческой никак не коснешься, ничем». Палубные пассажиры, матросы, все люди говорили о душе так же много и часто, как о земле, работе, о хлебе и женщинах. Душа — десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают, злобно и ласково поганя душу, это бьет меня по сердцу. Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственном вместилище любви, красоты, радости. Я верил, что после смерти хорошего человека белые ангелы относят душу его в голубое небо, к доброму богу моей бабушки, а он ласково встречает ее. Что, моя милая, что, моя чистая, настрадалась, намаялась, и дает душе серафимовы крылья, шесть белых крыльев. Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало и неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие, молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашиваю его, что такое душа, он отвечает: «Дух, дыхание Божие». Мне мало этого. Я спрашиваю еще о чем-то, тогда кочегар, наклонив голову, говорит: «О душе, браток, и попы мало понимают. Это дело закрытое». Он держит меня в постоянных думах о нем, в упорном напряжении понять его, но это напряжение безуспешно. Кроме него я ничего не вижу, он все заслоняет от меня своей широкой фигурой. Ко мне подозрительно ласково относится буфетчица. Утром я должен подавать ей умываться, хотя это обязанность второклассной горничной Луши, чистенькой и веселой девушки. Когда я стою в тесной каюте около буфетчицы по пояс голый, и вижу ее желтое тело, дряблое, как перекисшее тесто, вспоминается литое, смуглое тело королевы Марго, и мне противно. А буфетчица все говорит о чем-то, то жалобно и ворчливо, то сердито и насмешливо. Смысл ее речей не доходит до меня, хотя я как бы издали догадываюсь о нем. Это жалкий, нищенский, стыдный смысл. Но я не возмущаюсь. Я живу далеко от буфетчицы, и это всего, что делается на проходе. Я за большим мохнатым камнем, он скрывает от меня весь этот мир, день и ночь, плывущий куда-то. «Совсем влюбилась в тебя наша Гавриловна», — как сквозь сон слышу я насмешливые слова Луши. «Разевай рот, лови счастье». Не только она высмеивает меня, вся буфетная прислуга знает о слабости хозяйки, а повар говорит, морщась: «Всего баба покушала, пирожного захотела, безе». «Народ! Гляди, Пешков, в оба, а зри в три!» И Яков тоже внушает мне отечески деловито: «Конечно, ежели бы ты был лето на два старше, ну, я бы тебе сказал иначе как, а теперь, при твоих годах, лучше, пожалуй, не сдавайся, а то, как хоть...» «Брось», — говорю я, — «пакость это». «Конечно». Но тотчас же, пытаясь растрепать пальцами свалявшиеся волосы на голове, сеет свои кругленькие слова: «Ну, тоже ее дело, надо понять. Это дело скудное, дело зимнее. И собака любит, когда ее гладит, того более человек. Баба живет лаской, как гриб сыростью. Ей, поди, самой стыдно, а что делать? Тело просит холи, и ничего более». Я спрашиваю с напряжением, глядя в его неуловимые глаза: «Тебе жалко ее?» «Мне-то? Мать она мне, что ли? Матерей не жалеют, а ты? Чудак». Он смеется негромко, разбитым бубенчиком. Иногда я, глядя на него, как бы проваливаюсь в немую пустоту, в бездонную яму и сумрак. «Вот все женятся, а ты, Яков, почему не женишься?» «А на что? Бабу я и так завсегда добуду. Это, слава богу, просто. Женатому надо на месте жить, крестьянствовать. А у меня земля плохая, да и мало ее. Да и ту дядя отобрал. Воротился брательник из солдат. Давай с дядей спорить, судиться, да?» Колом его по голове. Кровь пролил. Его за это в острог на полтора года, а из острога одна дорога, опять в острог. А жена его утешная, молодуха была. Да что говорить. Женился, значит, сиди около своей конуры хозяином, а солдат — не хозяин своей жизни. «Ты Богу молишься?» «Чудак! Конечно, молюсь». «А как?» «Всяко». «Ты какие молитвы читаешь?» «Молитв я не знаю. Я, братец, просто: Господи Иисусе, живого помилуй, мертвого упокой, спаси, Господи от болезни. Ну, еще что-нибудь скажу». «Что?» «А так. Ему что ни скажи, и все дойдет». Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутенку, который умеет делать забавные штуки. Бывало, сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гарью, луком. Он любил лук и грыз сырые луковицы, точно яблоки. Вдруг он спросит: «Ну-ка, Алеха, Ероха-Воха, скажи стишок». Я знаю много стихов на память. Кроме того, у меня есть толстая тетрадь, где записано любимое. Читаю ему Руслана, он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание, потом говорит негромко. Утешная, складная сказочка. Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин Мухин Пушкин. Видал я его. Не тот, того давно убили. За что? Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит. Из-за баб очень достаточно пропадает народа. Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг. Все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокамболь принимал у меня рыцарские черты Лемоля, Аннибала, Колонна, Людовик XI — черты отца Гранде. Корнет от Летаев сливался с Генрихом IV. Эта история, в которой я по вдохновению изменял характера людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу. Он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такую, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни. Книги сделали меня неуязвимым для многого. Зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом. Копеечный развратишка возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств. Герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV. Мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже. Он мужику дал много льгот и выпить сам любил. Да, если счастлив весь народ, с чего бы царь не пил. Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу. Ясный как солнце, он внушал мне убеждение, что Франция — прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина. Они с Пету такой же рыцарь, как и Д'Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и Хенрика. «Хороший человек был Хенрик король. С ним хоть ершей ловить, хоть что хошь», — говорил он. Он не восхищался, не перебивал моих рассказов вопросами, он слушал молча, опустив брови, с лицом неподвижным, старый камень, прикрытый плесенью. Но если я почему-либо прерывал речь, он тотчас осведомлялся. «Конец?» «Нет еще». «А ты не останавливайся». О французах он говорил, вздыхая. «Прохладно живут». «Как это?» «А вот мы с тобой в жаре живем, в работе, а они в прохладе. И делов у них никаких нет, только пьют да гуляют. Утешная жизнь». «Они и работают». «Не видать этого по историям-то по твоим». Справедливо заметил кочегар, и мне вдруг стало ясно, что огромное большинство книг, прочитанных мною, почти совсем не говорят, как работают, каким трудом живут благородные герои. «Ну-кась, посплю я немножко», — говорил Яков, опрокидываясь на спину там, где сидел, и через минуту мерно свистал носом. Осенью, когда берега Камы порыжели, деревья озолотились, а косые лучи солнца стали белеть, Яков неожиданно ушел с парохода. Еще накануне этого он говорил мне. «Послезавтра прибудем мы с тобой, Ерох-Воха, в Пермь, сходим в баню, попаримся за милую душу, а телево зарядим в трактир с музыкой. Утешно. Люблю я глядеть, как машина играет». Но в Сарапуле сел на пароход толстый мужчина с дряблым бабьим лицом без бороды и усов. Теплая длинная чуйка и картуз с наушниками из лисьего меха еще более усиливали его сходство с женщиной. Он тотчас же занял столик около кухни, где было теплее, спросил чайный прибор и начал пить желтый кипяток, не расстегнув чуйки, не сняв картуза, обильно потея. Осенние тучи неугомонно сеяли мелкий дождь, и казалось, что когда этот человек вытрет клетчатым платком пот с лица, дождь идет тише, а по мере того, как человек снова потеет, и дождь становится сильнее. Скоро около него очутился Яков, и они стали рассматривать карту в календаре. Пассажир водил по ней пальцем, а кочегар спокойно говорил. «Что ж, ничего, это мне наплевать». «И хорошо», — — тоненьким голосом сказал пассажир, сунув календарь в приоткрытый кожаный мешок у своих ног. Тихонько разговаривая, они начали пить чай. Перед тем, как Яков пошел на вахту, я спросил его, что это за человек. Он ответил, усмехаясь. «Видать, будто голубь, скопец, значит, из Сибири, далеко. Забавный, по планту живет». Он прошел прочь от меня, ступая по палубе черными пятками и твердыми точно копыта, но снова остановился, почесывая бок. «Я к нему в работники нанялся. Как в Перму приедем? Слезу с парохода, прощай, Ероха-воха. По железной дороге ехать, потом по реке, да на лошадях еще. 5 недель будто ехать надо. Вон, а куда человек забился». «Ты его знаешь?» — спросил я, удивленный неожиданным решением Якова. «Отколи? И не видывал николи. Я в его местах не жил ведь». Наутро Яков, одетый в короткий сальный полушубок, в опорках на босую ногу, в изломанной без полей соломенной шляпе медвежонка, тискал мою руку чугунными пальцами и говорил. «Вали со мной, а! Он возьмет и тебя, голубь-то, ежели скажешь ему. Хошь скажу? Отрежу тебе лишнее, денег дадут. Им это праздник. Человека изуродовать, они за это наградят». Скопец стоял у борта с беленьким узелком под мышкой, упорно смотрел на Якова мертвыми глазами, грузный, вспухший, как утопленник. Я негромко обругал его, кочегар еще раз стиснул мою ладонь. «Пускай его, наплевать. Всяк своему богу молится. Нам что? Ну, прощай. Живи на счастье». И ушел Яков Шумов, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, оставив в сердце моем нелегкое и сложное чувство. Было жалко кочегара и досадно на него, было, помнится, немножко завидно и тревожно думалось, зачем пошел человек неведомо куда. И что же за человек Яков Шумов?